Мы будем еще молиться нашему Господу. Мы еще будем прославлять Его Святое Имя. Будем еще вникать в Божье Слово, чтобы нам сегодня вооружиться, обогатиться нашим Господом Иисусом Христом. Потому что Слово Божье призывает нас, чтобы мы обогащались им, святым и любящим Богом. Слава нашему Господу! И это время, этот день Бог даровал для каждого из нас. И сегодня наш выбор, сегодня наше желание, оно, знаете, влечет нас, оно говорит о том, что сегодня мы с вами жаждем. Если я жажду Господа, то я иду туда, где прославляется имя моего Господа Иисуса Христа. Я слушаю то слово, которое говорит Господь, и я стараюсь, и, знаете, прилагаю все свои усилия, чтобы обогатиться им. Для чего, возлюбленные? Чтобы устоять, для того, чтобы пойти и прославить моего Господа Иисуса Христа. Пусть Бог благословит каждого из нас, возлюбленные, сегодня надеяться, уповать и ожидать нашего Господа Иисуса Христа, потому что Слово Божье сегодня говорит нам, что Он все скоро грядет. Слава нашему Господу! Я читаю Божье Слово, Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 и 14 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Слава нашему Господу! Тема моей проповеди – путь в погибель и путь в жизнь. И это очень важно для каждого из нас. Мы сегодня в жизни принимаем очень много решений. Мы принимаем решения, мы делаем выбор в нашей жизни очень часто, каждый день. И это будет, и это, знаете, разный выбор или разные решения мы принимаем. Во что одеться, куда нам идти. Мы выбираем, знаете, что нам кушать, где работать, где учиться, жениться, выходить замуж. И много, знаете, мы делаем выбора в нашей жизни. Но я хочу сказать одно, что есть выбор, который мы делаем, он незначителен в нашей жизни. А есть выбор, который мы с вами делаем, он очень сильно влияет на нашу с вами жизнь. И вот самый важный выбор, который мы должны сделать в своей жизни, каждый человек, живущий на земле, он должен сделать выбор, быть ему с Иисусом или быть ему против Него. Это самый важный выбор. Слово Божье открывает нам, что двум господам служить невозможно. Есть люди, которые говорят, что возможно служить Богу и Мамоне, возможно служить Богу и этому миру. Возможно. Нет, возлюбленные. Если Бог сказал, то это истина и это правда. Двум господам служить невозможно. И поэтому сегодня наш с вами выбор. Поэтому сегодня мое отношение к Иисусу Христу, быть с Ним или быть против Него, возлюбленные, оно определяет не только мою жизнь здесь на земле, не только здесь на земле, возлюбленные, но и там в вечности. И там в вечности, где мы будем с вами после смерти. И это очень важно. Бог открывает нам сегодня путь спасения. И вот каждый человек, он должен или принять этот путь, или отвергнуть его. Слово Божье говорит нам, что Бог собрал израильский народ. И Он предложил им такой же выбор. Мы читаем в Ветхом Завете, Бог предлагает израильскому народу сделать выбор. И Он говорит такие слова: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих». Второзаконие, 30 глава, с 19 стиха. Вот такие слова. Или вот такой выбор предложил сам Господь для израильского народа. Иеремия, он то же самое говорит о таком выборе для народа Израиля. Избери путь смерти или путь жизни. И то, что сегодня очень важно для каждого из нас. В Новом Завете мы читаем: Иисус Христос, Он тоже предложил своим ученикам сделать выбор. И он сказал, когда, знаете, многие люди оставили Иисуса Христа, многие ученики оставили Иисуса, и он обращается к 12, он сказал, а не хочешь ли и вы оставить меня? Но знаете, мы читаем в следующем месте, что Иисус говорит о двух строителях, которые тоже в своей жизни сделали выбор. И они строили себе дома. И один строил дом на песке, и другой строил дом на камне. И когда пришли испытания в жизни этих людей, то Слово Божье говорит, что тот, который строил на камне дом, он устоял. А тот, который строил на песке, написано, что великое падение было его. Возлюбленные, смотря Слово Божье, мы сегодня видим, что есть две возможности. Или есть два пути. Один из них мы должны с вами сегодня избрать. И это определит или благословение, или проклятие. Это определит или жизнь, или смерть. Поэтому сегодня я верю, возлюбленные, Бог уже с самого начала, Он говорил, чтобы сегодня мы сделали выбор в своей жизни. Нету много путей в Царство Божие. Есть один путь, который сегодня Бог открывает для нас, возлюбленные, чтобы мы могли выбрать. И следовать этим путем. Если я сегодня избираю путь следовать за моим Господом Иисусом Христом, это тот дом, который построен на песке, возлюбленные. Это то, что мне даст жизнь и радость. Аллилуйя. Почему? Потому что Слово Божье говорит, что Иисус Христос воскрес на третье утро по Писанию. Потому что Он имеет ключи от ада и смерти. Потому что Иисус дает сегодня жизнь. Потому что Он имеет глаголы вечной жизни. Аллилуйя! Слава нашему Господу, возлюбленные! Поэтому, если я сегодня, знаете, не избрал путь спасения, избрал другой путь, то я построю свой дом на песке. Когда придут испытания в моей жизни, мой дом разломается, разрушится. Поэтому сегодня есть выбор для нас. Какой же выбор сегодня Иисус предлагает для нас сегодня, дорогая церковь, для народа Божьего? И Он говорит такие слова: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Возлюбленные, Иисус говорит о широком пути. И Он говорит, что на этом широком пути есть широкие ворота. И когда мы становимся с вами на этот широкий путь, то мы не замечаем этих широких ворот. Слово Божье говорит, когда человек рождается, он уже находится на этом широком пути. Давид говорит такие слова: «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Возлюбленные, широкий путь, на который мы все с вами вступаем, когда рождаемся, это путь греха. И Слово Божье говорит нам, что и многие идут этим путем. И вот я задаю вопрос: Господи, а что же удерживает этих многих людей на этом пути? Что же удерживает? Сегодня мы слышали, что очень хорошо, человек любит комфорт. Ну так взять, любит комфорт, чтобы, знаете, было комфортно приехать на служение, комфортно было идти на работу, чтобы недалеко работать, и чтобы в доме было все, и это нормально. И раньше телефоны, мы помню, были у некоторых людей, там, может быть, у начальства, потом еще у кого-то. И каждый думал или мечтал, многие мечтали о том, что телефон был бы дома у них. А сегодня уже телефоны, уже никто об этом не думает, они есть. Сегодня даже у наших стариц и то есть телефоны. Слава нашему Господу! Комфорт, удобство, мы можем всегда найти друг друга и поговорить друг с другом. И вот что я хочу сказать, что по этому широкому пути удобно идти. Самое первое, по нему удобно идти. Почему? Потому что на этом пути можно делать все, что ты захочешь. Все, что ты захочешь. Широкий путь, он предлагает большую свободу и независимость. Широкий путь, он открывает, возлюбленные, открывает большие возможности и с своеволию человека. Своеволию человека. Сегодня многие люди, они хотят быть независимы. Сегодня многие люди пренебрегают другими людьми. Сегодня многие люди, они отказались от того, чтобы быть послушными. Быть послушными. И я, знаешь, общаемся с молодежью, общаюсь с такими подростками и спрашиваю, и они говорят, я так хочу жить отдельно. Я говорю, почему ты хочешь жить отдельно от своих родителей? И они дают такой ответ. И один говорит, человек, я не хочу, чтобы за мной наблюдали мои родители. Я не хочу слушаться или слушать своих родителей, что они мне говорят, что нужно делать по дому. Некоторые говорят, я хочу приходить домой, когда я захочу, а не когда мне скажут родители. Сегодня даже молодежь ищет своего, ищет жить отдельно от родителей. И причина этому не потому что, а потому что они не хотят, чтобы над ними, чтобы их контролировали возлюбленные. Но Слово Божье сегодня призывает нас, наоборот, к послушанию. Оно говорит, чтобы дети были послушны своим родителям. И это благословение Божье, когда мы послушны, когда мы помогаем нашим родителям, когда мы чтим и уважаем их, когда мы почитаем их, когда мы уважаем их. И это очень важно. Это обетование, то есть благословением. Когда мы уважаем наших родителей, когда мы им служим, это благословение от Господа, возлюбленные. А если мы, знаете, убегаем от своих родителей, если мы не хотим им помогать, если у нас свои какие-то вопросы, свои планы, то это очень плохо. Это очень плохо. Мы должны в свои планы, дорогая молодежь, подростки, внести для того, чтобы служить своим родителям, чтобы помочь им уборка в доме, мытье посуды и много-многое другое, что не попросят нас родители. Родители не просят нас сделать грех, они просят помощи от нас. Поэтому сегодня очень важно быть послушными своим родителям. Слово Божье также говорит, и жены должны быть послушны своим мужьям. Мы читаем дальше, что и мужья должны быть послушны кому? Господу Иисусу Христу. На всех, во всех сферах жизни должно быть послушание. Когда есть послушание, есть порядок. Когда есть послушание, есть благословение Божье. И поэтому мы должны быть сегодня послушны нашему Господу Иисусу Христу, послушны своим родителям. Сегодня говорили, и послушны начальству, возлюбленные, послушны там, где мы работаем, потому что от нашей жизни, то есть от нашего поведения, от нашего послушания прославляется наш Бог, или Он хулится среди язычников. И нам это очень важно сегодня быть послушными, быть послушными. И я мог бы сказать или подвести, знаете, этот широкий путь, на котором все можно, тремя словами. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот на этом широком пути вот так люди себя ведут и так живут. Следующий, возлюбленный, широкий путь, он... На этом пути есть очень много добропорядочных религиозных людей, которые говорят, что мы имеем дома Библию или Новый Завет, которые говорят, что в церкви меня крестили. Некоторые говорят, что меня обвенчали в церкви, нашу семью. Кто-то говорит, что, знаете, что он посвящает служение на большие праздники, постится. И они не думают о том, что им нужно прийти к Иисусу Христу. Они говорят, что все грешники, все равно живут во грехе. И поэтому им не нужен Христос. Они думают, что это им достаточно для того, чтобы получить благоволение Божье. Но Слово Божье совсем говорит по-другому, возлюбленные. Что путь веры в Иисуса Христа – это то, что нам нужно сегодня покаяться в наших грехах. То, что мы должны сегодня искать нашего Господа Иисуса Христа и жить Его Божьими заповедями. Поэтому для нас сегодня очень важно мое отношение к Иисусу Христу. Сегодня очень важен мой выбор, какой выбор сделал я в своей жизни. Служу ли я моему Господу, стараюсь ли я исполнять Божьи заповеди. И это очень важно. Следующее, возлюбленные, на этом широком пути не нужно проявлять усилия. На этом широком пути не нужно быть жертвенным, возлюбленным. На этом пути мы можем двигаться как по течению, как весь этот мир двигается, так и все мы можем так двигаться. И Слово Божие говорит такие слова. Иаков, 4 глава, 1-3 стих говорит такие слова. Я хочу зачитать вам, как написано в современном переводе. Написано такие слова, что вызывает среди вас споры и разногласия, не ваши ли желания, которые борются друг с другом внутри вас самих? Вы чего-то хотите, но не имеете. Из зависти вы убиваете, вы за что-то боретесь, чего-то добиваетесь, но ничего не получаете. Не получаете, потому что не просите. А если просите, то из самолюбивых побуждений, думая о том, как бы удовлетворить самих себя. Возлюбленный, такой вот современный перевод, он говорит сегодня о тех людях, которые не хотят, знаете, не хотят проявлять усилия, не хотят быть жертвенными, возлюбленные. Я хочу сказать, что этот путь имеет один большой или существенный недостаток. Этот широкий путь ведет в погибель вечную. Возлюбленные, что погибель вечная? Это вечный огонь. Это вечное мучение, возлюбленные. Это смерть веры, смерть надежды и любви. Бог, Он есть Бог святой и Бог справедливый. И Ему очень важно, куда мы сегодня направляем свое сердце. Если мы свое сердце направляем для того, чтобы угодить себе, для вожделения своего «я», для угождения своего «я», возлюбленные, то мы никогда не получим прощения. Но мы должны сегодня направить свое сердце к нашему Господу, к Его уставам, к Его Божьим заповедям, потому что Писание говорит, что в этом есть наша жизнь. Аллилуйя! Слава нашему Господу, возлюбленные! А если мы так живем, как будто Бога нету, как будто нету Божьих заповедей, и мы, знаете, идем по этому широкому пути, достигая славы, достигая богатства, достигая какого-то влияния, уважения, то я скажу вам, куда мы придем в конце этого пути? Мы придем в погибель вечную. Поэтому для нас сегодня очень важно. Дьявол, он сильно сегодня обманывает людей. Те люди, которые идут широким путем, он обманывает их. Он не говорит им, что их ждет в конце. Он их ведет. Он ослепляет умы человеков. И они идут. И когда придет время, они увидят то, что их обманывали. Но уже будет поздно. Поэтому сегодня для нас, возлюбленные, Бог дал нам это время, чтобы сегодня мы с вами могли посмотреть, на каком я сегодня пути. На каком пути сегодня я двигаюсь, куда я сегодня иду. И уже сегодня с самого утра Бог говорит нам, чтобы мы могли взвесить, верили мы сегодня или нет. Верующие мы люди, какие же наши отношения сегодня с нашим Господом Иисусом Христом. И поэтому Слово Божие призывает нас. И Иисус говорит, входите тесными вратами. Возлюбленные, смотрите, все наоборот. Есть широкий путь и широкие врата, а есть узкий путь и есть узкие врата. Как же мы можем войти в эти узкие врата, возлюбленные, чтобы стать на этот узкий путь? Слово Божие говорит, если мы горды, то мы никогда не войдем в эти узкие ворота. Никогда, возлюбленные, никогда. Наше «я», оно не пройдет туда, оно не пройдет. Поэтому для нас очень важно сегодня это смирение. Это смирение. Есть одна церковь в Палестине, которая называется «Рождество Спасителя». И туда приезжают много паломников, посещают эту церковь. И чтобы войти в эту церковь, там есть низкие ворота. Низкие ворота такие. И кто хочет зайти, он должен преклонить свою голову. Они должны нагнуться, чтобы зайти. И, знаете, и там все равно, кто ты, верующий ли ты, или ты неверующий, или ты еще кто-то. Там все равно, там все должны преклонить голову. Так же самое и в духовном мире, возлюбленные. Только смиренный человек, он может пройти в эти узкие ворота. Смиренный человек, который приходит и который кается в своих грехах, он признает Иисуса Христа своим личным спасителем. Возлюбленный, таким образом он становится на этот узкий путь. Возлюбленный, смирение и покаяние, которое позволяет нам пройти в эти узкие ворота и стать на этот узкий путь. И нам нужно это, и это очень важно для каждого из нас, чтобы мы понимали и знали с вами. На этом узком пути нас встречает Иисус Христос. И Он снимает, знаете, это бремя греха с нас. Он дает нам прощение. Он дает нам благословение. Он держит нас за руку. Что же потом, возлюбленные, что же дальше мы должны делать на этом узком пути? И дальше апостол Павел, то есть Петр говорит такие слова для, то есть апостол Павел говорит такие слова, что же нам делать дальше? И он говорит, на этом узком пути нужно распять свою плоть со страстями и похотями. Вот это тот путь, возлюбленный, узкий путь. Мы говорили о широком пути, где все можно. Своеволие человека очень большое, большие возможности на этом пути очень узко и неудобно, потому что нужно распинать свою плоть со страстями и похотями. Галатам, 5 глава, 14 стих, в современном переводе написаны такие слова. Кто принадлежит Иисусу Христу, а мы с вами принадлежим Иисусу, те распяли свою греховную природу вместе со своими страстями и нечистыми желаниями. Вот это называется распять свою плоть, возлюбленные. Это будет больно. Больно будет, когда обижают несправедливо еще и еще. Это будет больно. Но это узкий путь, когда написано, что немногие находят этот путь. Немногие идут этим путем. И сегодня Бог призывает, если мы сегодня приняли решение быть с нашим Господом Иисусом Христом, то следующий шаг, мы должны распинать свою плоть со страстями и похотями. Слово Божье говорит, чтобы мы перестали жить по плоти, но начали жить по духу. Жить по духу – это ключ к победе. Жить по духу – это следовать за Господом Иисусом Христом. Аллилуйя! Слава нашему Господу, возлюбленные! А мы знаем, что такое жить по плоти. Мы знаем с вами, дела плоти известны, Слово Божье говорит. И там перечисляется много-много дел плоти, которые являются греховные. Но жить по духу, возлюбленные, распинать свою плоть – это то Божье благословение для каждого из нас. Жить по духу, это не тщеславиться, это не раздражать друг друга, это не завидовать друг другу, возлюбленные. Это узкий путь, который Бог сегодня открывает для каждого из нас. Следующий шаг написано, наблюдайте за собой. Как узко, да? Мы привыкли наблюдать за кем-то. За многими. Это широкий путь, когда мы наблюдаем за кем-то, когда мы осуждаем кого-то, когда мы, знаете, говорим друг с другом о ком-то, а не о себе. Это широкий путь, узкий путь, когда мы наблюдаем за собой. Почему, возлюбленные? Потому что мы сможем вытащить бревно со своего глаза. И это очень важно. Наблюдать и вытащить бревно в своем глазу, чтобы потом помочь нашим братьям и сестрам, которые нуждаются, вытащить маленькую соринку из ихних глаз. Аллилуйя! Слава нашему Господу, возлюбленные! Это узкий путь, поэтому пусть Бог поможет нам смотреть на себя, смотреть в свои глаза, смотреть в свое сердце. И если там есть бревно, то вытащить его. Потому что если мы смотрим на братьев и сестер, смотрим на других людей, то мы не увидим своего бревна, возлюбленного, который будет нам всегда мешать и который приведет нас в погибель вечную. Но наблюдая за собой, возлюбленные, это тот путь, который приведет нас к жизни. Почему? Потому что он узкий путь. Он неудобный и некомфортный для нас. Мы не хотим наблюдать за собой. Мы не хотим. Наш плотской человек хочет наблюдать за кем-то. И поэтому он ведет в погибель вечную. Дела плоти нам известны. Бог сегодня предлагает нам жить по духу. И Слово Божье говорит, плоды духа есть что? Любовь, радость, милосердие, терпение, возлюбленные. Это так узко для нас идти, нам будет больно и трудно. Но это тот путь, который сегодня важен для каждого из нас. И поэтому сегодня, возлюбленные, мы не сами на этом пути. Мы не сможем сами справиться, но мы на этом пути с нашим Господом Иисусом Христом, который держит нас за руку, возлюбленные, который ведет нас для того, чтобы мы шли вместе с Ним. Он дает нам помощь, Он посылает нам помощь, возлюбленные, Он посылает нам защиту, Он посылает нам вдохновение, Он даровал нам Духа Святого, чтобы Дух Святой помог нам, чтобы благодать Божья помогла нам измениться. Измениться в образ Иисуса Христа. Слава нашему Господу, возлюбленные. Иисус является сам этим путем. Он есть путь, истина и жизнь. Так говорит Божье Слово. И поэтому мы должны идти этим путем, который сегодня нам предлагает Господь Иисус Христос. Иисус сам прошел этот путь. Он прошел, возлюбленные. Он прошел с небес на землю. Он пришел от Рождества до смерти, от смерти до воскресения из мертвых. Из воскресения из мертвых Он прошел до вознесения на небеса. Слава нашему Господу! Как не Ему известен этот путь, как не Ему знаком этот путь, возлюбленные, как не Он, который могущий нам указать и помочь идти этим путем. И Слово Божие говорит, оттуда, с небес, Он и придет второй раз, возлюбленные, уже не для того, чтобы благословить, а Слово Божие для того, чтобы судить живых и мертвых. И вот по такому пути сегодня Бог предлагает нам идти, дорогая церковь и братья и сестры. Сегодня Бог предлагает, а мы должны сегодня избрать этот путь. Путь по духу или путь по плоти, возлюбленные. Плоть приведет нас к смерти. Дух приведет нас к жизни. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И сегодня мой выбор, возлюбленные, выбор каждого из нас. И Иисус Христос, Он сделал свой выбор. И мы читаем Слово Божие, говорит, что Иисус говорит, пошли меня, Отец, я пойду, и я совершу эту великую победу, и я отдам свое сердце, я отдам свою жизнь за жизнь этих людей. Он говорит, я пойду, я это сделаю. И Иисус, Он сам избрал этот путь, узкий путь, по которому Он шел, тернистый путь. Его избивали, плевали в лицо, к Нему несправедливо относился, но Он шел, возлюбленный, Он шел, поступая по духу, прославляя великого Бога и отдавая все святому, справедливому Богу. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому этот узкий путь, почему он узкий, возлюбленный? Потому что это путь веры, о которой мы сегодня говорили. Это путь веры. Это путь веры, который нам не знаком с вами. У нас нету, знаете, инструкции, как это делать. Но это путь веры, доверяя нашему Господу Иисусу Христу свою жизнь. Доверяя нашему Господу Иисусу Христу свои финансы, своих детей, свою семью. Знаете, доверяя нашему Господу Иисусу Христу, которого, может быть, мы с вами не видим. Которую, может быть, мы с вами еще не понимаем, но мы уже делаем этот шаг веры. Мы доверяемся нашему Господу. И мы верим, что наша судьба от Господа. И мы верим, что Бог благословит и приведет нас в Царствие Божие. Потому что Слово Божие говорит нам такие слова, что овцы мои идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Это слова Иисуса Христа. Это Божье обетование сегодня для каждого из нас. Дорогая душа, мы будем молиться нашему Господу. Мы будем стоять сегодня пред Ним, предстоим пред нашим Господом. И сегодня Слово Божье говорит, что Дух Святой, сам Господь Иисус, Он ходит между светильниками. И Он сегодня здесь. И Он смотрит на направление твоего сердца. Куда ты склоняешь свое сердце? Куда ты склоняешь его? Или к жизни, или к смерти, или к благословению, или к проклятию. Сегодня твой и мой выбор.